Последний пират Атлантического океана. Работорговцы, пираты и корсары были бичом мореходства XVI, XVII, XVIII и первой половины XIX века. Охота за неграми на западном берегу Африки и скупка их у местных царьков для продажи плантаторам в другие страны имели место уже в XV веке. Инициаторами этого гнусного дела были просвещенные мореплаватели, английские предприниматели. Оно было настолько выгодным, что им занялись даже очень высокопоставленные люди. Сэр Джон Хаукинс, английский адмирал, отличившийся при разгроме испанской непобедимой армады, поставил это дело на широкую ногу и втянул в него даже покровительствовавшую ему королеву Елизавету. Дело росло, и английская держава стала почти монополистом в этой торговле. По записям в книгах Ллойда в 1791 году было перевезено на английских судах из Африки в Америку и на Антильские острова и продано там 38 тысяч черных рабов. Однако ханжество и лицемерие, не мешая благородным лордам и джентльменам получать доходы от работорговли, не позволяло им лично и непосредственно заниматься этим делом. Исполнителями, капитанами работорговых судов «Суперкарго» и агентами по ловле и скупке негров были большей частью португальские корсары. Команды на этих судах состояли из всякого разноязычного сброда. Нередко на них происходили кровавые бунты или отдельные убийства. Зарабатывая громадные деньги для судохозяев, экипажи работорговых судов не забывали и себя. И когда их корабли, всегда ходкие и хорошо вооруженные, идя с балластом в Африку за грузом черной кости, встречали на пути Ост-Индский пассажирский корабль, то они не отказывали себе в удовольствии его ограбить. Пираты открыто нападали на своих легких быстроходных судах на торговые суда всех наций. Если судно везло богатые и компактные грузы, которые легко можно было перегрузить или имело на борту богатых пассажиров, то пираты брали его на абордаж, грабили, убивали мужчин, насиловали женщин, а потом топили или поджигали ограбленный корабль и удалялись. Если судно не сулило богатой добычи, а пират, долго крейсируя в море, нуждался в провизии, пресной воде или корабельных запасах, то он, догнав тихоходного купца, наводил на него свои орудия, приказывал ему сигналом или в рупор лечь в дрейф, посылал на него шлюпку с вооруженными людьми, брал, что нужно, и не пачкал рук, а не стоящих людей. Пираты варварийского берега Африки, турки, арабы, мавры до начала XIX века нападали на всякое европейское судно, которое только могли осилить. Делали они это большей частью в штиле, по ночам, или неожиданно выскакивая из-за островов и мысов на своих грибных галерах. Они были менее кровожадны и более практичны, чем европейские пираты. Не убивали людей, а брали их в плен и продавали на рынках Египта, Туниса, Алжира и Турции. Кроме того, здоровые молодые мужчины нужны были и им самим для пополнения команды подневольных гребцов. Молодые белые женщины высоко ценились на восточных рынках, их охотно покупали для гаремов, а за детей состоятельных и знатных родителей часто на долю варварийских пиратов выпадали богатые выкупы. Только постепенный захват европейцами северного берега Африки, постоянное крейсирование в Средиземном море, эскадр военных кораблей разных наций и, наконец, установление пароходных сообщений положили конец средиземноморскому пиратству. Корсарами, приватирами и каперами назывались вооруженные торговые суда, получавшие во время войны от своих правительств патенты на право уничтожения и захвата в плен торговых кораблей противника. Суда морских ландскнехтов, наемные немецкие и швейцарские войска комплектовались обычно головорезами, мало чем отличавшимися от пиратов, и они, как уже было сказано, нередко нападали не только на нейтральные корабли, но даже и на корабли своей нации. Недаром некоторые капитаны военных кораблей, не признавая никаких патентов, вешали пленных корсаров на ноках рей так же, как и обыкновенных пиратов. Насколько было развито пиратство всего сотню лет назад, даже в таком обширном бассейне, как Атлантический океан, можно видеть из приводимых здесь выписок из морских газет за май, июнь и июль 1838 года. 15 мая Элиза Лок из Дублина преследовалась близ Мадейры в течение 2 суток какой-то подозрительной шхуной. 19 мая азорский пакетбот, почтово-пассажирское судно, имя не указано, на 5-й день по проходе Тенерифа был абордирован пиратским бригом с многочисленной командой. Взяли якорную цепь, бухту Кабельтова и прочее. 20 июня корабль «Фул» был атакован бригом под красным с белым флагом. Палуба брига была полна людьми, преимущественно неграми. Погода была тяжелая, груз мало соблазнителен, поэтому бриг отстал. 25 июня корабль «Вильям Мильс» был абордирован пиратской шхуной приблизительно 150 тонн под бразильским и португальским флагами с 50-60 человеками экипажа. Взято 2 бочки с провизией. 4 июля американский бриг «Цейлон» был абордирован пиратской шхуной под португальским флагом. Взято 2 бочки с пресной водой, вино, провизия и прочее. 5 июля корабль «Катерина Елизавета» был абордирован шхуной под испанским флагом. Экипаж 50-60 человек. Взята бочка солонины и бочка соленой свинины. 5 июля корабль «Изабелла» был абордирован испанским бригом. Взято комплект запасных парусов, тросы, новая парусина и парусные нитки. 29 июля у Ки-Вест американская шхуна была абордирована неизвестной шхуной. Взято разных вещей на $400. Приведенные здесь примеры могут создать ложное впечатление, что пираты в общем были довольно добродушны и брали только то, в чем нуждались. Но других примеров газеты того времени и не могли приводить, потому что в тех случаях, когда пираты вели себя иначе, ограбленные ими суда исчезали, пропадали без вести со всем экипажем, и некому было поведать газетным репортерам о пережитых экипажем ужасах. Число судов, пропавших без вести, было в то время очень велико, и, исчезая из корабельных списков, они уносили с собой на дно океана и трагедию своей гибели. Все же бывали случаи, когда подожженные или продырявленные пиратами суда, частью перебитым, частью искалеченным экипажем, спасались от гибели, и мир узнавал жуткие истории, заставлявшие пассажиров даже больших и хорошо вооруженных кораблей Ост-Индской компании плохо спать по ночам. Страшной славой пользовался в 30-х годах прошлого столетия пират Бенито де Сото. Он буквально терроризировал судоходство в южной части Атлантического океана. И всякая, показавшаяся на горизонте черная бригантина с наклоненными мачтами, напоминавшая своим силуэтом его «Black Joke» — «Мрачная шутка», заставляла сжиматься сердца беззащитных торговых моряков и пассажиров парусных кораблей. Бенито де Сото был португалец. Где и как протекала его юность, неизвестно. Но он был довольно образован, знал испанский и английский языки и кораблевождение. В 1827 году в Буэнос-Айресе он поступил матросом на большую бригантину «Дефензор де Педро», которая шла к берегам Африки за неграми. Как и все работорговые суда, она имела большой экипаж из разного южноевропейского сброда. Старший помощник капитана, отъявленный мерзавец, подружился во время перехода через океан с Сото, и они сговорились овладеть судном по приходе в порт погрузки рабов. Дефензор де Педро, не дойдя миль 10 до берега, где было расположено депо «Черной кости», лег в дрейф. Капитан съехал на берег договариваться с агентом по поставке рабов, а Сото и старший помощник немедленно овладели судном. К ним присоединились 22 человека из экипажа, а 18 отказались. Последних загнали в спущенную шлюпку и под угрозой расстрела картечью велели грести к берегу. Но люди не сумели найти проход между бурунами. Шлюпку перевернуло, и они все утонули. Бригантина немедленно снялась с дрейфа и направилась в океан. Первое, что сделали новые владельцы, это взломали дверь в винный погреб, и все перепились до бесчувствия. Все, кроме Бенито де Сото. Он немедленно застрелил из пистолета своего соучастника по заговору, выбросил тело за борт и объявил себя хозяином и капитаном корабля. Пьяные негодяи пришли в восторг от такого поступка и заявили, что им нужен именно такой командир, храбрый и предприимчивый, который всех их сделает богачами. Неизвестно, была ли уже часть негров доставлена на судно, или Сото погрузил негров где-то в другом месте, но он пришел в один из портов Вест-Индии с грузом рабов и очень выгодно продал их плантаторам. После этого он крейсировал некоторое время в районе Антильских островов, где ограбил и потопил несколько десятков судов. Обобрав судно, он обычно загонял весь его экипаж в трюм, забивал наглухо люковые крышки гвоздями и, насверлив в корпусе дыр, пускал корабль ко дну. Скоро его черная бригантина, переименована им в мрачную шутку, сделалась бичом вест-индских вод. Через несколько лет он бросил воды Вест-Индии и перебрался в южную часть Атлантического океана. Крейсируя между Южной Америкой и Африкой, он стал подстерегать, грабить и топить корабли, возвращавшиеся с богатыми грузами и пассажирами из Ост-Индии в Европу. Он навел такую панику на мореплавателей, что ост-индские корабли не решались больше ходить в одиночку, а собирались у острова Святой Елены в отряды и только таким образом рисковали следовать дальше. В начале 1832 года на острове Святой Елены, после долгого ожидания следовавших друг за другом кораблей, собрался отряд 8 судов. Флагманом был избран корабль «Сусанна» в 600 регистровых тонн. К несчастью, одно из судов этого отряда «Барк», «Морнинг Стар», «Утренняя звезда», шедший с Сейлона с грузом, 25 солдатами-инвалидами и 2 десятками пассажиров, был очень плохим ходоком. На третий день плавания все корабли ушли далеко вперед, кроме Сусанны, которая, чтобы не оставлять утреннюю звезду в одиночестве, вынуждена была уменьшить свою парусность, оставив только 3 марселя и фок. Звезда под брамселями плелась за ней следом. В конце концов капитану Сусанны это надоело, и, пожелав сигналами своему спутнику счастливого пути, он прибавил парусов и ушел вперед. Это было рано утром, а в 11 часов Сусанны увидели на ветре большую черную бригантину. Бригантина изменила курс и начала спускаться к кораблю. Скоро можно было разглядеть толпу народа на ее палубе и длинную 36-футовую пушку на поворотном станке между мачтами. Несколько человек заряжали пушку. Бригантина сблизилась с кораблем и подняла черный флаг с белым черепом и двумя скрещенными костями. У Сусанны было всего 8 небольших орудий на верхней палубе, по 4 с борта. Они были наведены на пирата, и корабль продолжал идти своим курсом. Оба судна держались в расстоянии пары кабельтовых друг от друга и шли параллельными курсами. Длинная пушка бригантины была наведена на палубу корабля. Так продолжалось 2 часа. Пират, очевидно, раздумывал, стоит нападать или нет. 4 пушки на борту Сусанны, выдвинутые из портов и наведенные на него с фитилями, тлеющими в руках канониров, очевидно, внушали ему все-таки некоторое почтение. В конце концов он привел судно к ветру и стал расходиться с Сусанной, уходя в ту сторону, откуда появился. Это было большим счастьем для Сусанны, потому что на ней было несколько тонн ядер и картечи, но по оплошности не оказалось пороха. Тем временем утренняя звезда плелась по следу Сусанны, отстав от нее на 50 миль. 21 февраля на траверзе острова Вознесения с рассветом с фор Марса звезды увидели слева от курса на западе парус, постепенно скрывавшийся за горизонтом. Вдруг парус начал расти, увеличиваться, показался из-за горизонта корпус, и в подзорную трубу можно было разглядеть длинную, низкобортную черную бригантину с сильно наклоненными назад мачтами, быстро сближавшуюся с барком. «Мрачная шутка!» пронеслось из уст в уста по всем жилым помещениям барка, и все притаили дыхание. Капитан Соли вызвал всех наверх и начал ставить бомб Брамсели и Лисели в тщетной надежде уйти от пирата, но это не удалось. Скоро бригантина сблизилась с барком на расстояние человеческого голоса. На ней подняли английский флаг, выстрелили из пушки, и громкий голос приказал утренней звезде положить грот Марсель на стеньгу. Но капитан Соли и не подумал исполнить это приказание, и, несколько приспустившись, чтобы забрать больше ходу, продолжал идти вперед. Теперь бригантина была всего в 40-50 метрах от барка. Ее палуба была полна вооруженными людьми. У грот мачты стоял человек на 2 головы выше всех остальных, и мрачно глядел на утреннюю звезду. Это был Бенито де Сото. Вдруг на бригантине спустили английский флаг и подняли флаг Республики Колумбия. Бенито прыгнул к пушке и приложил горящий фитиль к затравке. Грянул выстрел. На барк полетели обломки и обрезки металла, которыми была заряжена пушка. Они переранили людей и перебили ванты и фордуны грот мачты. Сопротивляться пирату было бесцельно, и капитан Соли, посоветовавшись со своими помощниками-пассажирами, приказал спустить флаг в знак сдачи и, обстенив грот Марсель, лег в дрейф. Громким, не допускающим возражений голосом, Бенито приказал в рупор капитану Барка немедленно явиться к нему с судовыми документами. Однако какой-то храбрый пассажир предложил предварительно поехать к пирату в качестве парламентера и договориться об условиях сдачи. Ему дали четверку, и он с белой салфеткой, поднятой на носу шлюпки вместо парламентерского флага, отправился на несколько ушедшую вперед бригантину. Через четверть часа парламентер и гребцы, избитые, окровавленные, в изорванном в клочки платье, вернулись на судно, и пассажир передал капитану Соулею следующие слова пиратского капитана. «Скажи своему капитану, что Бенито де Сото будет иметь дело только лично с ним. Если он немедленно не приедет на бригантину, де Сото сдунет его хромоногий барк и его самого с лица океана, как пушинку со шляпы». Делать было нечего, и капитан Соли поехал на бригантину, взяв себе вместо конвоя, вдобавок к четырем гребцам, второго помощника и трех вооруженных инвалидов. Бенито де Сото стоял в картинной позе у грот мачты с тяжелым тесаком в правой руке. Он сделал капитану указательным пальцем левой руки знак «приблизиться», и когда несчастный капитан беззащитного коммерческого судна подошел к нему, взмахнул тесаком и со словами «Так поступает Бенито де Сото с теми, кто не исполняет его приказаний», рассек ему голову пополам до самого подбородка. Соли без звука упал к его ногам. В ту же минуту Брабазон, старший помощник Сото, расправился таким же тесаком с помощником Соли, а матросы буквально растерзали трех инвалидов и четырех гребцов с барка. Всю эту картину ясно видели с утренней звезды. Крик ужаса донесся оттуда. Женщины бились в истерике на палубе. Бенито де Сото велел зарядить пушку картечью и стал наводить ее на палубу барка. Экипаж и пассажиры бросились в рассыпную, спеша укрыться в каютах и унося на руках женщин. Картечь засвистела на палубе барка – и несколько человек легло на месте. Пираты бросились к баркасу, спустили его на воду и отправились на барк. Как дикие звери, почуявшие запах и вкус крови, набросились они на команду и пассажиров утренней звезды. Несколько человек из экипажа барка были мгновенно зарезаны. Больной лейтенант Джипсон был затоптан ногами. После этого майор Лобик и его инвалиды были раздеты до нога и загнаны в трюм. Женщины заперты в матросском кубрике. Начался грабеж. Навигационные инструменты, судовые запасы, провизия, одежда и ценные вещи экипажа и пассажиров, несколько тюков индийского шелка и дорогих шалей, 7 ящичков с драгоценными камнями, содержимое судовой кассы. Все это было погружено на баркас и перевезено в несколько приемов на бригантину. Во время грабежа Сото оставался на своем посту у грот мачты бригантины и отдавал приказания. Когда трюм был перерыт, из него извлечено все наиболее ценное, люк закрыли и крышки забили большими гвоздями. Майор Лобик с инвалидами и несколькими уцелевшими матросами были заживо погребены в трюме. Из всего экипажа утренней звезды на свободе оставался только старший буфетчик. Ему приказали приготовить угощение. Пираты перепились так, что забыли приказ Сото, уезжая, не оставлять на судне ни одной живой души. Да им было уже и лень этим заниматься. После попойки они заколотили двери, изрубили топорами весь стоячий такелаж, подпилили мачты, кое-как просверлили несколько дыр в корпусе ниже ватерлинии и вернулись на свою бригантину. Бенито, не видя больше никого на палубе утренней звезды и не слыша ни одного звука с медленно тонущего барка, решил, что его кровавое приказание исполнено. С помощью нескольких, кое-как державшихся на ногах людей, он наполнил фор Марсель, снялся с дрейфа и двинулся на юго-восток искать новых жертв. Когда заколочены в трюме барка, как в мышеловке, люди, не слыша голосов пиратов, догадались, что они оставили судно, а по журчанию, вливавшейся сквозь просверленные дыры в судно воды, поняли, что им угрожает, они разыскали в трюме несколько чурбанов и стали бить ими снизу в крышки люка. После часа напряженной работы им удалось выбить одну крышку и выбраться на палубу. Солнце уже садилось. Черной бригантины нигде не было видно. Целую ночь случайно спавшиеся люди приводили в чувство и успокаивали женщин. Часть уцелевших мужчин занялась заделкой просверленных в корпусе дыр, вытесанными из обломков рангоута пробками и откачкой воды из трюма. Самым скверным в их положении было теперь то, что пираты не оставили на судне ни крошки провизии и выпустили всю пресную воду из бочек. Но судьба все же благоприятствовала им. На рассвете их заметил один из хорошо вооруженных кораблей Ост-Индской компании и взял на буксир. Приход утренней звезды в Лондон и рассказы спасшихся вызвали бурю негодования. На поиски Бенито де Сото были посланы два военных брига. Пират успел за это время напасть еще на один корабль Ост-Индской компании. Но неожиданно налетевший во время его сближения жестокий шквал с дождем, перешедший в шторм и разведший крупное волнение, помешал ему сцепиться на абордаж, и корабль ушел от пирата. Имея повреждения в рангоуте и нуждаясь в сбытии награбленного добра, заполнившего весь трюм бригантины, Бенито решил идти на север, в малоизвестный испанский порт Корунья, где никто не знал его в лицо и не видал его бригантины. Кроме того, он рассчитывал, что любовь к взяткам испанских чиновников и его щедрость помогут ему обделать в Корунье какие угодно дела. Идя вдоль берегов Испании, приблизительно на широте Виго, он сошелся с испанским каботажным бригом. Ограбив и утопив его, по своему обычаю, вместе со всем экипажем, он оставил в живых лишь одного уроженца Корунди и взял его на свою бригантину в качестве лоцмана, так как сам никогда не был там и не знал входа в гавань. Подойдя к самому входу с пленным испанцем на руле, Сото спросил его: «Это и есть вход?» «Да, теперь уже совсем прямо. Вон и суда в порту виднеются». «Ладно, парень, спасибо. Я вижу, ты хорошо знаешь свое дело. Я очень обязан тебе за услугу». И тут же, выхватив из-за пояса пистолет, Сото застрелил несчастного лоцмана. Труп его был немедленно выброшен за борт. В Корунди все вышло как по писаному. Мрачная шутка была зарегистрирована под чужим именем по бумагам одного из утопленных Бенито судов. Добыча выгодно распродана, не возбуждая ничьих подозрений. Рангоут, такелаж и паруса приведены в порядок. Корпус перекрашен в белую краску, а на корме золотыми буквами написано новое название. Судовые запасы, провизия и пресная вода пополнены. И в таком виде пиратская бригантина снялась в Кадикс. Пройдя мыс Сан-Винсента и следуя вплотную вдоль юго-западного берега Испании, который де Сото знал как свои пять пальцев, он неожиданно попал в жестокий шторм от Зюидвеста, начавший прижимать судно к берегу. Была темная ночь. Желая отойти от берега, Сото дал поворот. Но маневр не удался, и мрачную шутку выкинуло на прибрежную песчаную отмель. Однако всем удалось благополучно спастись на шлюпках. Бенито де Сото был мало удручен гибелью своего корабля, который был уже порядочно стар, рассчитывая заказать в Кадиксе новый. Пираты решили идти в Кадикс пешком, зарегистрироваться там, как потерпевшие кораблекрушение под чужими именами, а брошенное судно продать за что придется на слом. Однако портовые власти Кадикса были не так просты и более бдительны, чем власти Корунди. Им сразу показалось, что явившиеся к ним люди не те, за кого они себя выдают. 6 человек из команды Сото были задержаны для выяснения личности. Остальные и сам Сото успели удрать. Сото бежал в Гибралтар, но там, несмотря на то, что он изменил свою наружность и был одет, как лондонский денди, великолепную, модную тогда белую шляпу, шелковые чулки, белые лосины до колен и синий фрак, он был узнан на улице одним из спасшихся инвалидов с утренней звезды и арестован. При обыске в номере гостиницы, в которой он остановился, у него были найдены золотые часы с монограммой и другие вещи, принадлежавшие капитану Соулею. А под подушкой дневник убитого капитана, который Сото читал для развлечения по ночам. Эти вещи решили судьбу пирата. Губернатор Гибралтара судил его военным судом и приговорил к смертной казни. Гибралтарские власти припроводили Сото в Кадикс для совместной казни с пойманными там остальными членами его шайки. Последний пират Атлантического океана, зверь, ливший как воду человеческую кровь и не ставивший ни во что человеческую жизнь, умер на виселице.